Глава 7. Первый успех. Возвращение в Иркутск. Доклад о положении русского населения Уссурия вызывает недовольство. Прибытие в Петербург. Итоги экспедиции. Выход путешествия в Уссурийском крае. План следующей экспедиции. Помощь генерала в Лангале. Экспедиции быть. Хлопоты о Пыльцове. Денежные сложности. Снова в Иркутск. Интриги в Иркутске. Начало пути. В начале октября 1869 года Николай Михайлович возвратился в Иркутск, где его ждали приказы о производстве в капитаны и о переводе его в генеральный штаб штабс-капитаном. Во время своего пребывания в Уссурийском крае Пржевальский, помимо прочих изысканий, проводил ежедневные метеорологические замеры и составил подробный отчет о климате Уссурийского края. Описал по собственным наблюдениям водящихся в краю зверей и их охотничьи повадки. Наконец, в итоговой части описания доклада изложил свои соображения об образе жизни местных жителей, о причинах их бедственного положения и способах улучшить жизнь переселенцев. Я полностью уверена, что это последнее не входило в служебное задание нашего героя. Бюрократия всех времен одинакова, и черты ее одинаково уродливы. Выводы Пржевальского об устройстве быта жителей Уссурийского края очень честное, очень жестокое, но разумное мнение, подкрепленное искренней заботой о тех, кого путешественнику довелось видеть. На самом деле именно этот отрывок произвел эффект разорвавшейся бомбы и чуть ли не превзошел по значению научные открытия путешественника. Я привожу это мнение практически целиком. Из беглого очерка во второй главе мы видели, что положение уссурийских казаков крайне бедственное, что голод и нищета с различными пороками, всегда им сопутствующими, довели это население до полного морального упадка, заставили его махнуть на все рукой и апатично покориться своей злосчастной участи. Правда, уже при самом переселении из Забайкалья новые колонисты имели слишком мало задатков к будущему преуспеянию, но тем не менее существуют и другие причины, которые поставили уссурийских казаков в такое неутешительное положение. Эти причины, мне кажется, следующие. Первое. Обязательное переселение. Выше было уже сказано, что уссурийские казаки выбирались по жеребию в Забайкалье, что богатым был дозволен наем вместо себя охотников, и что казаки с первого шага стали враждебно смотреть на новый край, куда явились не по собственному желанию, а по приказу начальства. При том же большая часть из них лишилась во время трудной дороги, и последнего имущества, которое они забрали, было с собою. Скот передох во время плавания на баржах вниз по Амуру, хлеб и семена подмокли или совсем потонули на тех же самых баржах, много добра пропало при перегрузках или просто без вести на казенных транспортах. Одним словом, казаки явились на Уссурье в полном смысле голышами. К такому населению подбавлено было еще в следующие годы около 700 штрафованных солдат. Мало можно сказать хорошего и про казаков-то, а про этих солдат решительно ничего, кроме дурного. Это самые грязные подонки общества, сброд людей и со всевозможными пороками, приведенных из России и поселенных здесь на вечные времена. Даже сами казаки недружелюбно смотрят на этих солдат, которые известны на Уссури под общим именем Гальтипаков. Второе. Недостаток рабочих рук. Среди уссурийского населения число совершеннолетних мужского пола, то есть таких, которым свыше 18 лет, равняется 1812. Однако эта цифра далеко не выражает собою количество здоровых работников, каковыми можно считать тех, которые признаются годными на службу и имеют не более 50 лет от роду. Число таких казаков – 940, равняется только половине общей суммы совершеннолетних и ясно говорит о той сравнительно весьма малой рабочей силе, которую может доставить население Уссурийского края. В Вследствие же ежегодного наряда на службу эта цифра сокращается еще более, так как поступающие в наряд казаки исполняют служебные обязанности и по станицам, и в штабе батальона. Поступающие в наряд получают продовольствие от казны по 2 пуда муки в месяц и по истечении годичного срока возвращаются домой. Если возьмем цифру всей обработанной на Уссури земли 2560 десятин, 2700 гектар, то увидим, что средним числом приходится только около половины десятины на каждую душу. Количество малое, в особенности если принять во внимание, что большая половина этих пашен лежит на местностях затопляемых, где, следовательно, сбор хлеба подвержен весьма большим случайностям. Чтобы избежать таких случайностей, казаки должны обрабатывать землю на местах возвышенных, а такие местности везде покрыты здесь дремучими лесами, расчистка которых требует много времени и труда. Поэтому можно судить, насколько дорог для семьи каждый работник и насколько малое количество здоровых рабочих рук в среде уссурийского населения вредно отзывается на самом ходе здешнего земледелия. Третье. Недостаток рабочего скота. Относительно животнорабочей силы казаки находятся в невыгодных условиях, и число содержимого ими рабочего скота весьма невелико сравнительно с населением. При том же есть много таких хозяев, которые не имеют ни одной скотины, следовательно, только руками могут обрабатывать землю. Сверх того, гоньба почты и провоз проезжающих составляют весьма тяжелое бремя для казаков, которые ради этой цели ведут очередь отдельно по станицам, и каждая смена стоит своими лошадьми по одной неделе. Поэтому выходит, что в станицах бедных лошадьми при сильном разгоне казакам приходится ездить почти бессменно целую зиму, тогда как в станицах, где лошадей довольно, тяжесть почтовой гоньбы менее ощутительна. Кроме того, почти ежегодно на Уссури бывают значительные падежи скота, чаще всего от бескормицы, и вообще скотоводство идет здесь весьма плохо. Причины этому заключаются. Во-первых, в самом характере пастбищ, покрытых громадною, неудобную для корма травою. Во-вторых, в чрезвычайном обилии насекомых, от которых скот бежит как сумасшедший к дымокурам и не ест ничего, так что за лето худеет, а не отъедается. Наконец, в-третьих, главным образом от небрежности самих казаков, которые всякое хозяйское дело ведут спустя рукава и совершенно апатичны ко всякому труду. В подтверждение этих слов можно указать на то, что у китайцев, живущих рядом с казаками, скот превосходный, потому что китаец постоянно заботится, когда выгнать его на пастбище, когда загнать в хлев от насекомых, где разложить дымокуры и так далее. А наши казаки выгоняют скотину в поле и по русскому обыкновению предоставляют ее на волю Божию. Четвертое. Особенности климатических условий Уссурийского края. Одна из важных причин, неблагоприятствующих развитию земледелия во всем Уссурийском крае, есть излишняя сырость климата, которая насколько способствует развитию богатой растительности, настолько же препятствует успехам земледелия. Проливные дожди идут здесь обыкновенно в июле, следовательно, в период сбора жатвы, так что хлеб гниет на корню, и нет возможности убрать как следует. Кроме того, вода затопляет все долины, а вместе с ними и пашни, лежащие на низких местах. Пятое. Неудачные действия администрации. Кроме всех вышеизложенных причин, немалую долю влияния на настоящее грустное положение казаков имели ошибки тех деятелей, которые руководили как самым переселением, так и дальнейшую судьбою уссурийских казаков. Без сомнения, слишком крутая уже сама по себе мера вырвать человека из его родины и бросить в неизвестный край. Но еще более непохвально деморализировать его в конец на новом месте жительства. С уссурийскими казаками случилось то и другое. По приказу велели им бросить родину, а затем, поселив на Уссури, целым рядом неудачных административных мер, иногда прямо одна другой противоположных, довели это население до того безысходного положения, в котором оно находится ныне. Таким образом, с первого раза не было обращено достаточно строгого внимания на правильную систему земледелия, приноровленную к условиям новой страны, на разработку земли в местах незатопляемых, на снабжение казаков необходимыми земледельческими орудиями, семенами и рабочим скотом, который, хотя многие из них взяли с собой из Забайкалья, но лишились его от различных случайностей во время трудного плавания на баржах вниз по Амуру. Между тем, при недостатке земледельческих орудий и животно-рабочей силы, казаки, конечно, не могли заняться как следует трудной разработкой земли на новых местах своего поселения, а принимались пахать там, где было полегче, то есть на лугах, где разлитие реки на первых же порах уничтожало иногда уже поспевшую жатву. Такая неудача с первого раза охлаждала последнее рвение ленивого казака, который без того уже недружелюбно относится к новому краю, а теперь потерял всякую надежду на пригодность его для земледелия и вместо того, чтобы с усиленной энергией работать вновь, выбирая места безопасные от наводнений, он предавался полной лени, хорошо зная, что за неимением собственного получит казенное продовольствие. Такое продовольствие выдавалось взаимообразно, из казенных складов, всем желающим казакам, которые, конечно, рады были лезть в долг по горло, лишь бы только не работать дома. Подобная дармовая прокормка, производившаяся притом без всякого строгого разбора действительно нуждающихся от ленивых, была одной из тех ошибочных мер, влияние которых иногда чувствуется очень далеко. Правда, в первые годы заселения выдача казенного продовольствия для большей части казаков, пришедших сюда голышами и не успевших еще достаточно обзавестись хозяйством, являлась необходимостью. Но такая выдача должна была производиться самым строгим разбором, чтобы население видело в ней не потворство своей лени, а только временную помощь действительной нужде. Несколько лет сряду дела шли подобным образом. Казаки работали мало, у казны брали очень много и перебивались через это с году на год. Наконец, видя настоятельность подобного порядка, с 1866 года круто повернули в другую сторону. Везде по станицам был учрежден строгий надзор, требовали, чтобы каждый непременно работал, задавали даже работу по урокам, а за невыполнение их наказывали немилосердно. Такие суровые меры, правда, имели тот результат, что земли было разработано более против прежнего, но все-таки они нисколько не улучшили положение казаков, которые большую часть своих заработков должны были отдавать теперь в уплату прежде сделанного долга. Принудительная барщинная система и суровые меры, ее сопровождавшие, достигли своего апогея в 1876 году. У казаков забирали не только хлеб, но даже продавали коров и лошадей. Одним словом, выбивали казенный долг, как довольно метко они сами выражались. У многих брали хлеб еще в снопах, обмолачивали его обществом и отдавали в казно. Так что иные казаки украдкою молотили свой хлеб на полях и потихоньку приносили его домой, следовательно, воровали у самих себя. Подобные крайние меры, конечно, не могли выгодно отозваться ни на материальной, ни на нравственной стороне населения, среди которого в половине зимы 1867-68 года по-прежнему оказалось более 1000 душ голодных и вдобавок появилась сильная возвратная горячка, так что казна волей или неволей должна была выдавать обратно забранный с осени хлеб. Следующий, 1868 год, прошел для казаков не лучше прежних лет. Правда, прежние строгости и наказания были уничтожены, но в быте самого населения не произошло никаких благоприятных перемен. Сильные дожди и разливы уничтожили более чем наполовину собранный хлеб и сено, так что зимой на Уссури опять начался сильный голод. А вместе с ним в большой части станиц снова появилась возвратная горячка. Чтобы избежать крайних последствий голодовки, беднейшим казакам по-прежнему начали отпускать по 30 фунтов 12 килограмм муки в месяц на каждую душу. Но все это в долг и в долг. Когда же он будет выплачен? Если уссурийское население с самого своего появления не было в состоянии ни один круглый год прокормить самого себя, то каким же образом оно станет платить казенные долги? Или, быть может, все еще надеются на лучшее будущее для казаков? Но, увы, едва ли это будущее может быть лучшим. Без коренных изменений в самом устройстве населения нет никакой вероятности надеяться на что-либо более отрадное против настоящего. Десятилетний опыт убеждает в этом, как кажется, довольно сильно. Деморализованное, апатичное и развратное население не может воскреснуть вдруг ни с того ни с сего. Искусственные временные средства не направят его на прямой путь. Худая закваска слишком сильна, и нужны слишком резкие меры, чтобы повернуть дело в другую, лучшую сторону. Пусть не надеются местные администраторы, что новое поколение, выросшее в новой стране, будет лучше старого. Нет, оно растет при тех же самых условиях. Видит те же самые примеры разврата и всяких мерзостей, которые творят его отцы. И, воспитываясь в такой среде, конечно, суждено со временем быть ничуть не лучше, если только не хуже того, которое сойдет в могилу. После всего вышесказанного является вопрос. Какие же меры могут быть приняты, чтобы вывести уссурийское население из того безнадежного положения, в котором оно находится в настоящее время? Окончательный ответ на подобный вопрос, конечно, весьма затруднителен. Тем более, что для его решения должно быть принято в соображение множество побочных обстоятельств, недоступных или ускользнувших от частного наблюдателя. Поэтому, говоря о мерах, могущих способствовать улучшению или даже совершенному изменению настоящего положения уссурийских казаков, я выскажусь лишь в общих чертах. Первое. Дозволить всем желающим казакам вернуться обратно в Забайкалье и перевести их туда на казенный счет. Нет сомнения, что 3/4 всего населения, если только не более, изъявит желание на обратное переселение. Если же по каким-либо соображениям или, наконец, из принципа обратное переселение не может быть допущено, то нельзя ли расселить желающих уссурийских казаков по наиболее зажиточным станицам Амурской конной бригады? Несколько семей с таких казаков, приписанных каждой станице, могли бы в случае нужды получить поддержку со стороны своих собратьев без особенного отягощения для последних. Кроме того, имея постоянно добрый пример перед глазами, быть может, из-под воль сделались бы сами более энергичными и трудолюбивыми. Второе. Удалить из края всех до единого штрафных солдат. Поселенные как земледельцы между казаками, эти солдаты вносят только одни пороки – и без того проявляющиеся во всевозможных формах среди уссурийского населения. Третье. Простить все казенные долги, которые и без того никогда не получатся. А между тем даже прилежные казаки работают неохотно, зная, что если будет лишний хлеб, то его возьмут в счет прежде забранного. Четвертое. Всем бедным оставшимся здесь казакам дать вспомоществование лошадьми, рогатым скотом, семенами, земледельческими орудиями и притом объявить, чтобы они впредь не ожидали никакой помощи от казны, а заботились бы о себе сами. Пятое. Так как безопасность прочного владения нами уссурийским краем уже достаточно установилась, то мне кажется, нет никакой необходимости заселять Уссурия непременно казачьим населением. Тем более, что здесь граница вполне обеспечена безлюдностью и непроходимостью прилежащих частей Маньчжурии. Опыт 1868 года показал, что если и может нам грозить какая-либо опасность, то всего скорее в пространстве между озером Ханка и заливом Пасьета, где наша граница везде удободоступна и совершенно открыта. При том же с учреждением конной казачьей сотни, которая будет постоянно содержать разъезды в Южно-Уссурийском крае, подобная безопасность и здесь уже достаточно гарантирована. Принимая в соображение все эти обстоятельства, мне кажется возможным обратить в крестьян тех казаков, которые пожелают остаться на Уссурии и которые, будучи таким образом освобождены от всякой службы и всякого военного значения, могут успешнее сделаться хорошими земледельцами. Наконец, шестое. Стараться привлечь в Уссури крестьянское население, конечно, более пригодное, нежели казаки, к первоначальной колонизации страны. Пусть оно расселится между оставшимися станицами, займет места где угодно и своим добрым примером внесет благие зачатки туда, где в настоящее время процветают одни пороки и апатия ко всякому честному труду. При том же есть еще одна весьма важная вещь, препятствующая благосостоянию многих солдат и поселенцев. Это их бессемейная жизнь. Действительно, может ли хорошо идти хозяйство у человека одинокого, даже при всем желании с его стороны? Кроме того, семейная жизнь всегда благодетельно действует и на нравственную сторону человека. Придя с тяжелой работы домой, семьянин может свободно вздохнуть в кругу жены и детей, любовь к которым заставляет его трудиться целые дни. Одинокий же солдат или поселенец не знает ничего этого. Не для кого ему особенно трудиться. Нет у него семейства, с которым он мог бы поделить радость или горе. И поневоле бросается такой горемыка в крайность, из которой для него уже нет возврата. Жениться же здесь при большом недостатке женщин весьма трудно. Да притом крестьянин и не отдаст свою дочь за человека, пользующегося в его глазах самой дурной репутацией. Мы видим, что целью экспедиции были не только и не столько естественные науки, как задумывалось первоначально. Перед нами ясный, подкрепленный опытом очевидца обзор социального устройства края, анализ допущенных ошибок и рекомендации к их устранению. Удивительно ясный, учитывая молодость нашего героя. Именно эта часть доклада Пржевальского вызвала бурю негодования. По возвращении в Иркутск Пржевальский дал отчет генерал-губернатору под названием «О результатах исследований на реке Уссури и озере Ханка». В ответ ему было сказано только «Я и без вас знаю, что в этом крае скверно». Эти слова произвели на меня удручающее впечатление. С горестью вспоминал он впоследствии. Не обходит Пржевальский своим вниманием и проблемы инородцев, а именно китайцев, гольдов и корейцев, либо населявших край на момент его присоединения к Российской империи, либо потихоньку переселявшихся сюда от произвола собственных властей. Он подробно описывает быт и нравы народов, населявших эти края, включая тип внешности, одежду, основной источник дохода, обычаи, и высказывает некоторое опасение на их счет, справедливо полагая, что расселение их в непосредственной близости от границы и своих соплеменников может представлять угрозу, в том числе военную. Напомним, что Пржевальский только что участвовал в сражениях с хунхузами. Суждения эти довольно резкие, и поэтому опускаются большинством его биографов как неполиткорректные. Но мы ведь хотим знать, каков был этот человек на самом деле. С другой стороны, поселение пришедших к нам корейцев в такой близи от их границы есть немалая ошибка. Как ни тяжка была жизнь на родине, но все-таки с нею связаны для них воспоминания, самые дорогие для каждого человека. Слишком крут был переход к настоящему от прошедшего для того, чтобы они могли его сразу позабыть. Для успешного достижения подобной цели необходимо окружить их такой обстановкой, которая нисколько не напоминала бы о прошлом, но заставляла бы мало-помалу и совсем его позабыть. Другое дело, если бы эти корейцы были поселены где-нибудь подальше, например, на Среднем Амуре, или даже хотя в степной полосе между озером Ханка и рекой Суйфуном. Здесь бы они жили вдали от родины, и притом среди наших крестьян, от которых из-под воль стали бы проникать к ним русский язык и русские обычаи. Важным деятелем подобного перерождения и обрусения как корейцев, так и прочих инородцев нашего уссурийского края должна явиться православная пропаганда, которая, к сожалению, далеко не может похвалиться здесь своими представителями. На всем огромном протяжении края есть только два миссионера – один монах и один священник, да и те не отличаются особенным рвением и безукоризненной жизнью. Бескорыстное служение на подобном поприще есть дело честное, святое и недаром миссионерские общества хранят как святыню портреты миссионеров, погибших во время их проповедей. Эти люди, бросающие свою родину и с нею все, что есть для них дорогого, бесстрашно идущие к народам диким и варварским проповедовать им Слово Божие и большую частью мученическую смертью запечатлевающие там онное поприще, эти люди достойны полного уважения каждого человека, каковы бы ни были его личные воззрения. Понятно, что и успех дела при таких условиях громадный. Уехав из Иркутска, никому неизвестным молодым офицерам, через 2 года Пржевальский возвращается с таким багажом, что успех его предопределен. Мы уже имеем представление, как многогранны, точны, детальны и красочны его заметки, сколько в них по-настоящему полезного для всех, кто по долгу службы или собственному разумению мог планировать какую-либо деятельность в этом краю. Это производит впечатление даже на нас, имеющих несравнимо большие возможности к получению информации о местах, где мы никогда не бывали. Нужно ли говорить, как ценны были для современников сведения, привезенные Пржевальским из своих странствий? Он первым описал, притом чрезвычайно подробно, судоходный путь по Уссури, составил описание растительного и животного мира побережья озера Ханка, включая промеры рек для судоходства и описание долин рек Сиянхэ, Лэфу и Мо. Описал все поселения на своем пути, дал климатические и топографические описания. Впервые прошел от залива Пасьет до реки Тазуши и большую часть маршрута нанес на карту. 2 пересек хребет Сихоте-Алинь. Гербарий, собранный Пржевальским на Уссури, насчитывал 2000 экземпляров и более 300 видов растений. По отзыву академика Максимовича, система и способ собирания их отличались новизною. Путешественник употреблял бумагу огромного формата, так что растения часто могли помещаться на ней во весь рост, и оттого получалось от них представление более полное и гораздо лучшее, чем те образчики, что обыкновенно берутся путешественниками. Высушивание производилось на скорую руку, так сказать, по-военному, в 2-3 приема, с раскладыванием растений на солнце во время привала. От скорой сушки отлично сохранялась свежесть красок. Коллекции был придан реестр, содержащий довольно полные заметки о местонахождении, времени сбора, почве, росте и так далее. Именно эти огромные листы с вложенными в них хрупкими высушенными веточками переправлялись в жару и метель на спинах вьючных лошадей по горным хребтам и сплавлялись в лодках. Сколько нужно было терпения и дисциплины, чтобы довести этот бесценный груз в целости. Как, наверное, нетрудно догадаться, орнитологический улов Пржевальского был не менее богат. Он привез 310 чучел птиц, в числе которых были ранее неизвестные науки. Коллекция, привезенная им, удостоилась еще более весомого отзыва. Академик Штраух писал, что она представляет собой единственную в своем роде коллекцию, настолько полно представлявшей орнитологическую фауну этой интересной окраины нашего Отечества, что последующие многократные изыскания доктора Дыбовского лишь немного изменили и дополнили полученные Пржевальским результаты. 29 октября 1869 года Пржевальский выступил на заседании Сибирского отдела РГО, на котором присутствовало 225 человек, включая генерал-губернатора Муравьева, генерал-майора Корсакова, генерал-адъютанта Сколкова и других. Доклад Пржевальского был столь замечателен, что ему рукоплескали. Есть даже довольно курьезный, но показательный факт. Он говорил красноречиво и с таким увлечением, и, подражая пению различных птиц, делал это так хорошо, что один из его слушателей несколько лет спустя, проезжая по Амуру, по напеву Пржевальского, узнал Иволгу. В январе 1870 года Пржевальский прибыл в Санкт-Петербург, совершенно не тем человеком, каким 3 года назад уехал оттуда. В Академии наук и Русском географическом обществе его встретили уже как исследователя, обогатившего русскую науку ценнейшими материалами. Той зимой, по высказыванию Семенова, Пржевальский сделался в их обществе своим человеком. Тем не менее, свою книгу об уссурийском путешествии он издал частично на собственные средства и еще должен был хлопотать о ее издании. Тогда же он напечатал в «Вестнике Европы» свою статью о населении Уссурийского края. А в начале августа вышла в свет его работа «Путешествие в Уссурийском крае», принесшая автору заслуженный успех. Книга, отрывки из которой неоднократно приводились выше, была написана живым языком и превращала научную экспедицию в великолепное приключение, не теряя при этом огромной познавательной ценности. Человек такой кипучей энергии, конечно, не мог удовлетвориться успехом и почивать на лаврах, пусть даже заслуженных. Едва завершив обработку материалов путешествия по Уссури, Пржевальский представил в Совет географического общества план следующей экспедиции. Тому, что план этот был благосклонно принят, очень способствовали не только успехи путешествия в Уссурийский край, но и активная поддержка этой идеи генерал-майором Влангали, бывшим в тот момент посланником в Пекине. Когда он прибыл в Санкт-Петербург, граф Литке обратился к нему с просьбой оценить предложение Пржевальского, и генерал Влангали одобрил эту идею и обещал экспедиции всемирную поддержку, в первую очередь с разрешением на исследования от китайских властей. К большому огорчению Пржевальского он не мог взять с собой в экспедицию своего верного спутника Николая Ягунова, с которым провел бок о бок почти 3 года. По возвращении в Иркутск Пржевальский выхлопотал для юноши место в Варшавском юнкерском училище, заверив начальство, что за этого ученика им стыдно не будет. И действительно, Николай Ягунов окончил училище первым по успеваемости. Кто знает, не обрела бы Россия еще одного великого деятеля, если бы не его нелепая гибель. Пржевальскому нужен был спутник, такой же верный и надежный, как Николай. Он написал своему бывшему ученику Михаилу Александровичу Пыльцову, и тот согласился поехать в экспедицию. Нужно добавить, что хлопача о зачислении Пыльцова в экспедицию, Пржевальский взял все расходы по его содержанию на себя и просил лишь только оставить за ним офицерское жалование. Несмотря на то, что на этот раз военное министерство, а также Императорский ботанический сад согласились выделить средства для экспедиции, они были более чем скромными. Николаю Михайловичу пришлось продать акции, в которые он вложился, притом по очень скверному курсу. «С акциями плохо, очень плохо», — писал он матери. «Но об этом теперь не забочусь, так как поездка в Монголию для меня — самая лучшая и счастливая удача». Маршрут экспедиции был разработан Пржевальским совместно с Семеновым. Предметом исследований были выбраны области Ордос, Ганьцу и Амдосское Нагорье. «Меня лично в особенности манят северные окраины Китая и восточные части Южной Монголии, как местности, еще не изведанные европейцами, но представляющие громадный интерес для географии и естествознания», писал он одному из членов Совета РГО. В середине 1870 года Пржевальский отправляется в Смоленск навестить мать и няню, а уже 4 сентября вместе с Пыльцовым выезжает в Иркутск навстречу новым открытиям. Здесь будет уместно сказать несколько слов о цели экспедиции, практически неизвестной европейцам того времени обширной области, лежащей между величайшими горными системами мира, горами Тянь-Шаня на западе, крышей мира Памиром на востоке, Саянами и Алтаем на севере и Гималаями на юге. Северную часть монгольского плато, расположенного между ними, занимает пустыня Гоби, а южную часть – Тибетское Нагорье, о котором тогда практически ничего не было известно, кроме слухов и мистических легенд. Как же Пржевальского должно быть манила сама возможность пробраться в эти неизученные легендарные места и явить их просвещенному миру. В Иркутск путешественники прибыли 10 октября. Однако тут Пржевальского подстерегали неприятности. Как и следовало ожидать, успех его вышедшей книги, а также напечатанной в Вестнике Европы статьи касательно бедственного положения уссурийских казаков, достиг Иркутска и пришелся не по нраву сибирским чиновникам, возглавлявших к тому же сибирский отдел Русского географического общества. У отдела имелось собственное издание «Известия». Стоит ли удивляться, что в этом издании появилась заметка, так сказать, местного разлива, в которой под сладкой оберткой похвал научным заслугам Пржевальского продвигалась идея о том, что бедственное положение казаков он описал неверно, то есть попросту солгал. Прибыв в Иркутск, он прочитал эту статью. «Таким нецеремонным образом, — писал он, — меня обвинили в умышленной лжи». 22 октября Пржевальский посетил заседание сибирского отдела, зачитал присутствующим свои возражения на заметку и потребовал опубликовать их в «Известиях». Чиновники отказались, и разъяренный Пржевальский написал председателю о выходе из членов сибирского отдела РГО. «Прерываю всякие сношения с сибирским отделом, о чем покорнейше прошу заявить в следующем общем собрании. Письмо же, адресованное в редакцию «Известий», направлено мною в одну из петербургских газет». В итоге возражения Пржевальского были напечатаны в «Санкт-Петербургских ведомостях». И какие это были возражения? Если бы автор библиографической заметки видел, как брали у казака продавать его последнюю корову, или как местный доктор, вскрывая от трупы умерших, находил в желудке куски сапожной кожи и глины, которую несчастные страдальцы ели вместо хлеба насущного, тогда бы он не вздумал обвинять во лжи человека, писавшего эти факты с голой действительности. Однако не следует думать, что Сибирь управлялась исключительно бесчестными людьми. Для публикации своих возражений Пржевальский обратился к генералу Тихмениеву, который не только поспособствовал их опубликованию, но и разместил от себя заметку, в которой говорил, что в течение 3 лет был начальником штаба войск Приморского края и что в статье путешественника нет ни одного факта, достоверность которого могла бы быть подвергнута сомнению.